Глава 80. За рулем машины, вытолкнувшей Део на перекресток, находился Сергей Петелин. Бывший муж Елены трогал нос, пострадавший от удара, и глупо улыбался. «Сережа, что с тобой, ты цел?» – волновалась женщина. Сергей стряхнул сдувшиеся мешки подушек безопасности с колен и с руля, он выбрался из машины, размял ноги, пощупал ребра. «Я пользуюсь безопасными автомобилями». «Ты уверен? Покажи лицо», — суетилась Елена, осматривая Сергея. «Будет синяк». «Я в порядке, Ленок». «Слава богу». «Как ты здесь оказался?» «Столкнулся с Валеевым у тебя на квартире. Он за тобой, я за ним». Ждал около утеса. А потом увидел, как за вами прицепилась подозрительная Део. Когда этот чувак поднял ствол, я нажал на газ. «Зачем ты следил за Валеевым?» «Мне вернули товар, я больше не банкрот, Ленок, и хотел поблагодарить тебя». «У тебя получилось». «Спасибо, Сергей. Настя будет тобой гордиться. Она так похожа на тебя. Глаза у нее твои. А характер твой. Представляешь, Настя сделала нестандартный бросок и победила». «Кажется, я тоже». Елена повернулась, услышав, как Валеев зачитывает права поваленному на капот Алексею Баюкину. «Кто этот тип?» – спросил Сергей. «Подозреваемый в убийстве, мы его искали». «Сам явился», — усмехнулся Сергей, но тут же нахмурился. «Ленок, будь осторожней, подумай о Насте. Что с дочкой будет, если мама...» «Не надо», — остановила его Елена. «Я тебе безмерно благодарна, но мне надо работать. Одолжи телефон, мой разбили». «Завтра у тебя будет самый лучший», — пообещал Сергей, протягивая трубку. В его глазах ожил мужской интерес. «Слушай, а ты сегодня такая...» «Только сегодня?» «Ну, растерялся Сергей, я имел в виду, ты выглядишь потрясающе». «Поздно делать комплименты, Петелин, поздно. Прости, срочный звонок». Елена набрала номер дежурного следователя и вызвала оперативно-следственную группу. В сложившихся обстоятельствах Петелина не могла руководить расследованием покушения на саму себя, да и Валеев пока что отстранен от службы. Валеев внес сумку с изъятыми у Гомельского информационными носителями в кабинет Петелиной. «О господи, как же ноги устали!» Елена с нескрываемым облегчением скинула новые туфли на шпильках и пошла босиком. «А мне нравится!» «Запри дверь», — распорядилась Петелина, склонившись над рабочим столом, чтобы расчистить место. «И это мне нравится!» У Валеева заблестели глаза. Он мгновенно щелкнул замком и в доли секунды оказался сзади Елены. Сумка шлепнулась на пол, мужские руки обхватили женщину. Елена почувствовала на шее жаркое дыхание и прикосновение теплых губ. «Не о том думаешь, Марат, мне надо просмотреть все это. Ищешь видеофайлы? Ты сам знаешь, что я ищу. Пикантное видео с участием самой красивой в мире женщины. Мне надо его стереть, чтобы не возникли проблемы». «Давай посмотрим вместе», — Марат перешел на шепот, продолжая ласкать тело женщины. «Меня заводят такие фильмы». «А без видео уже никак?» Елена чувствовала, как нервный груз отпускает ее. Словно после бега по лужам под промозглым дождем, она оказалась в мягком кресле у жаркого камина. «Я?» – возмутился Марат, твердо прижавшись к женщине. «А впрочем, я не откажусь посмотреть на тебя в реальности». Марат стал расстегивать молнию на юбке, Елена хлопнула его по руке, но поняла, что не устоит перед мощным напором. Да и зачем? Трудности позади. Богиня следствия помогла ей решить головоломки, и теперь самое время насладиться вкусом победы. Юбка свалилась на пол. Хваткие пальцы погладили ноги сквозь чулки, прошлись вверх и стиснули обнаженные бедра над ажурными резинками. Елена видела, как Марат с нарастающим возбуждением рассматривает ее. И пусть. В конце концов, покупая новую одежду, она думала не только о рискованной встрече с убийцей, а уже тогда прикидывала, насколько подчеркнутая женственность понравится Марату. Он хмелел от ее по-новому раскрытой красоты и собственных прикосновений. И прекрасно. Мужчине нужны визуальные и тактильные ощущения, а женщине надо знать, что она любимая и единственная. Елена почувствовала, как страсть, словно донорская кровь, заполняет ее тело. Когда он нежно коснулся ее там, и сладкая дрожь, как пузырьки шампанского, вихрем взметнулась по коже и радостным фейерверком замерцала в голове, она развернулась к любимому мужчине, упала в его объятия и задохнулась от счастья в долгом поцелуе.